Бонза, прислонившись к письменному столу, бесстрастно наблюдал за работой напарника. Как только личный досмотр закончился, Аумаме сама распахнула сумку и показала содержимое. Легкий летний кардиган, рабочее трико, верх и низ, банное полотенце, простенький набор косметики, книга в мягкой обложке, расшитая бисером косметичка, внутри бумажник, немного мелочи, брелок с ключами. Все эти вещи она доставала одну за другой и передавала хвостатому на проверку. Наконец открыла черный мешок для белья. Сменные трусики, лифчик, прокладки. «Я потею. Нужно белье на смену», — сказала Аумаме. И, достав кружевные белые трусики, помахала ими у хвостатого перед носом. Тот чуть зарделся и мелко закивал головой. «Понял, понял», — говорило его лицо. «Убери уже». «Может, он не мой?» — пронеслось у нее в голове. Аумаме не спеша упаковала белье и прокладки обратно в мешок, застегнула молнию и, как ни в чем не бывало, спрятала в сумку. «Детский сад», — подумала она. «Фиговая же из вас телохранители, если вы краснеете и отводите глазки при виде женских прокладок. Тамару на вашем месте проверил бы все вплоть до дырки в заднице, будь я при этом хоть снежная королева. И мешок с женскими причиндалами переворошил бы до самого дна. Для него все это...» Конечно, еще и потому, что он гей. Самые обычные тряпки. А не стал бы ворошить, так хотя бы взвесил на ладони. И уж точно вычислил бы сначала Хеклер und Koch, полкило с патронами, а там и футляр с заточкой. Итак, эти двое — дилетанты. По части карате, возможно, большие мастера. И, наверное, фанатически преданы своему лидеру. Но все-таки дилетанты, как и считала хозяйка. Исходя из ее предположения, Аумаме и придумала спрятать оружие под нижним бельем, в котором дилетанты копаться не станут. Что бы она делала, кабы стали, одному Богу известно. Пожалуй, оставалось бы только молиться. Но теперь она знала. Настоящие молитвы сбываются. В просторном туалете Аумаме достала трико, переоделась. Блузку и брюки аккуратно сложила, спрятала в сумку. Проверила, крепко ли держит волосы гребень на затылке. Спрыснула рот освежителем дыхания. Достала из черной кошелки Хеклер und Koch. Нажав на слив унитаза, под шум воды передернула затвор и дослала патрон в патронник. Дальше останется только сдвинуть собачку предохранителя. Переложила футляр с заточкой так, чтобы достать из сумки сразу, как только понадобится. «Ну, вот, все готово». Аумаме посмотрела в зеркало и вернула лицу расслабленное выражение. «Все в порядке. Пока все идет как надо». Когда она вышла из туалета, Бонза, стоя на вытяжку, вполголоса разговаривал с кем-то по телефону. Но, завидев Аумаме в трико, тут же прервал разговор, положил трубку и ощупал взглядом ее фигуру с головы до ног. «Готовы?» — спросил он. «В любую секунду», — ответила она. «Прежде чем начнете, к вам будет просьба». Аумаме растянула губы в улыбке. «Слушаю». «О сегодняшнем вечере вы не должны рассказывать ни единой живой душе», — сказал Бонза. И выдержал паузу, словно ожидая подтверждения того, что смысл сказанного ясен на 100%. Так ждут, когда впитается вода, вылитая на пересохшую землю. Но Аумаме смотрела на него, не говоря ни слова. И он продолжил. «Прошу понять правильно. Мы заплатим вам очень хорошие деньги. И вполне возможно, еще не раз прибегнем к вашим услугам. Поэтому обо всем, что сейчас происходит, просьба забыть сразу же после ухода. Обо всем, что вы здесь увидите и услышите». «Я имею дело с недугами самых разных людей», ответила Аумаме ледяным тоном. «Конфиденциальность — неотъемлемая часть моей работы». «Информация о состоянии сегодняшнего клиента не выйдет за пределы этого номера. Можете не беспокоиться». «Хорошо», — сказал Бонза. «Это мы и хотели услышать. И все же, в данном случае мы говорим не о конфиденциальности в обычном смысле слова. То, куда вы сейчас попадете, — место святое». «Святое?» «Именно так. Я не преувеличиваю. Все, что вы там увидите и к чему прикоснетесь, — святыня. Другими словами это выразить — невозможно». Ни слова не говоря, Аумаме кивнула. С этими ребятами лучше не произносить ничего лишнего». «О вас мы собрали подробную информацию», — продолжал Бонза. «Простите, но это было необходимо. У нас слишком много причин для осторожности». Аомаме оглянулась на Хвостатого. Тот замер в кресле у выхода, выпрямив спину и положив руки на колени. Так, словно позировал для снимка в какой-нибудь фотостудии. Его неподвижный взгляд был направлен на Аомаме. Бонза посмотрел на свои черные туфли, словно проверяя, чистые ли, и снова посмотрел на нее. «В итоге мы пришли к выводу, что опасности вы не представляете, и решили вас пригласить. Вы действительно высококлассный инструктор с отменной репутацией». «Благодарю вас», — сказала Аомаме. «Насколько мы знаем, вы из очевидцев, не так ли?» «Мои родители были сектантами и воспитывали меня в своей вере. Сама я этого не выбирала, и всякую связь с очевидцами оборвала уже очень давно». «Интересно», — подумала Аомаме, — «известно ли им, как мы с Аюми охотились на мужиков по барам Раппонги?